К вечеру этого дня в Софийском соборе митрополит Никифор вновь собрал киевскую верхушку. И вновь было решено просить Мономаха срочно прийти в Киев, спасать княжескую власть, спасать имение, святую церковь, монастыри, бояр, купцов от потока и грабежа, унять мятеж. На этот раз споров не было, и сторонники Изяславова корня, приспешники Святополковых сыновей и люди Святославичей и иные дружно согласились звать Мономаха. Слишком дорого для всех могла обойтись распря в это трудное для знати время. Вельможи вместе с митрополитом вышли на соборную паперть и обратились ко многим собравшимся там людям, уговаривая от имени всей русской земли послать гонцов за Мономахом. Но народ продолжал вопить, припоминая все новые и новые обиды и угнетения, и лишь когда Никифор пообещал, что Переяславский князь рассудит всех судом праведным и воздаст за обиды по заслугам, из толпы послышались крики: «Посылайте в Переяславль, хотим Мономаха». Это приспешники Всеволодова дома, рассеявшиеся в толпе, делали свое дело. Гонцы везли Владимиру короткое и грозное письмо от больших людей Киева, сохраненное позднее в летописи. «Пойди, князь, в Киев. Если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет. Это не только Путятин двор или соцких, или евреев пограбит, а еще нападут на невестку твою, на вдову Святополка, на великокняжеский дворец, и на бояр, и на монастыри, и будешь ты ответ держать, князь, если разграбят монастыри». Теперь, после этого второго приглашения, сделанного не только от киевской верхушки, но и от всего народа, Мономах решился. И все же, уже быстро собираясь в Киев, снаряжая дружину, он послал гонцов в Чернигов к Давыду и в Новгород Северский к Олегу, сообщая новые подробности о событиях в Киеве, о двукратном его приглашении и своем решении взойти для утешения русской земли на великокняжеский стол. В тот же день Переяславская дружина двинулась в путь. 20 апреля 1113 года Переяславский князь подъехал к Киеву. Ему навстречу вышли митрополит, епископы, бояре, которые вывели за собой своих людей, вовлекли в это шествие много народа. Сделать это было нетрудно. Мономаха в Киеве знали давно. Здесь он жил долгими месяцами и в юности, и в зрелые годы при отце, князе Всеволоде. Отсюда он не раз уходил в поход против половцев. Здесь стоял его дворец, находился его домовой Выдубецкий монастырь. Вокруг города лежали его дворцовые села, полные смердов, закупов, рядовичей. Отсюда уходили в Византию ладьи с его княжескими товарами. Приспешники Мономаха понесли по городу слух, что князь проведет праведный суд и накажет мздоимцев. Волнения городских низов стали утихать, а когда по киевским улицам при полном вооружении проехала княжеская дружина, мятеж окончательно стих. Стало ясно, что князь неспроста привел с собой сотни вооруженных всадников. Мономах после встречи с горожанами близ киевских стен в город не въехал, а направился в княжеское село Берестов, потому что в Киеве было еще неспокойно. Кроме того, он хотел здесь, в отдалении от города, встретиться с верными ему людьми, допросить соглядатаев, выявить смысл народного недовольства и иные причины мятежа. В город он должен был въехать утешителем и благодетелем, ибо ни на один день, ни на один год собирался он водвориться на Старокиевской горе, и начинать ему, нарушившему Ярославову лествицу, следовало не с распри, не с войны, а с мира и согласия. Наступил следующий день, а князь все еще сидел в Берестове. Стало известно, что в загородном княжеском дворце вместе с ним сидят новый киевский Тысяцкий, его старинный друг Ратибор, белгородский Тысяцкий Прокопий, Переяславский-Тысяцкий Станислав, видный боярин Олега Святославича Иван Кочудинович, другие киевские переяславские бояре и старшие дружинники.